Война. Виктора Ющенко в «Газпроме» называют художником. Это не то чтобы положительная характеристика. Считается, что он импульсивен, непоследователен и не слишком прагматичен, а поэтому с ним невозможно иметь дело. О президенте Украины в Кремле говорят, что он к жизни вообще никакого отношения не имеет. Все время где-то в облаках. В кабинете у Ющенко действительно творческий беспорядок. Огромная комната сплошь заставлена разнообразными подарками, статуэтками, сувенирами, глобусами, бюстами, стены завешаны коврами, портретами, картами. Те картины, что не поместились на стенах, просто стоят на полу. Так же, как и Путин, Ющенко признается, что в 90-е годы в газовых отношениях между Россией и Украиной был полный хаос. Придя к власти, он заявил, что странам пора отказаться от бартерных сделок и схемы «газ в обмен на продовольствие», потому что она криминализует отношения, а вместо этого перейти на рыночные цены. Те люди, которые занимались газом, в том числе ведущие политики Украины, начиная с 1995 года, на этих вопросах имели серьезные откаты и формировали свои богатства. Кто проработал один год в украинском нафтогазе, так же, как и в российском «Газпроме», через 365 дней становился миллиардером. Это традиция такая. А ведомственные долги через год-два переносили на государственные долги. Это технология такая. Мы предложили отказаться от этого, перейти на денежные расчеты и рассчитывать цену на газ по европейской формуле. Предложение Ющенко перейти с бартерных отношений на рыночные в Москве восприняли как подарок. Эту идею Виктор Ющенко высказал лично Владимиру Путину, когда тот приехал с первым после Оранжевой революции официальным визитом в Киев в апреле 2005 года. Российские чиновники, сопровождавшие Путина, вспоминают, что многие соратники Ющенко едва не упали в обморок, услышав предложение своего президента. А в «Газпроме» этого, наоборот, только и ждали. Все отношения с Украиной после Оранжевой революции были заморожены, даже уже готовому проекту газопровода «Богородчаны-Ужгород» не давали хода, потому что было принято решение давить Киев по цене. В «Газпроме» все чаще стали заявлять, что до 2005 года Россия постоянно дотировала украинскую экономику, поставляя туда дешевый газ, а теперь эту невыгодную России политику пора прекращать. Виктор Ющенко, правда, уверяет, что «Газпром» украинскую экономику вовсе не дотировал. Начиная с середины 90-х годов, Украину никто не субсидировал при помощи низкой цены на газ, как это говорят российские политики. В сегодняшнем мире никто никого не субсидирует и не продает товар за полцены. Украина получала газ по 50 долларов, такова была рыночная цена того времени. Я подчеркиваю, рыночная. Когда в середине 90-х годов Украина начала получать газ по 50 долларов, цена в Германии была 75 долларов. То есть, те же 50 долларов плюс транспортировка до Германии. А что касается тарифа за транзит, который Украина предоставляла «Газпрому», то он был в несколько раз меньше европейского. Согласно некоторым экспертным оценкам, потери Украины составили порядка 10 миллиардов долларов от такой политики. Свою линию в газовых отношениях между «Газпромом» и Украиной начала и Юлия Тимошенко, бывший газовый трейдер, ставшая после Оранжевой революции премьер-министром Украины. По ее признанию, возглавив правительство, она стала прилагать все усилия, чтобы избавиться от «Росукрэнерго» в качестве посредника. «Росукрэнерго» создавалось под патронатом Кучмы и Януковича при непосредственном участии главы НАК «Нафтогаз Украины» Байко и его первого заместителя Воронина. Вот эти двое последних и были уполномочены там представлять частные интересы. Когда я пришла на пост премьер-министра, Воронина уволили. «Росукрэнерго» начали достаточно глубоко и системно проверять. Мы хирургически убирали эту структуру. Я не вижу, зачем нам, государством, связанным одной трубой, доводить все это дело до абсурда. Для трубы нам посредник не нужен. Газ движется беспрепятственно. Его подталкивать руками по трубе не надо. В прежние времена Юлии Тимошенко удавалось наладить отношения с «Газпромом». Она могла приехать в Москву на переговоры к Рэму Вяхереву в мини-юбке и ботфортах, и у ее московских собеседников сразу пропадали все аргументы. «Газпром» заявлял, что Украина ворует у него газ, а Юлия Тимошенко серьезным тоном соглашалась. Более того, называла даже точную стоимость украденного газа. По ее подсчетам, оказывалось, что Украина украла намного больше, чем заявлял «Газпром», и Вяхерев моментально отступал, соглашаясь на все ее предложения. Сейчас в «Газпроме» считают, что усилия Тимошенко в качестве премьер-министра были направлены на то, чтобы вернуть в качестве посредника «Итеру». Тимошенко якобы тесно сработалась с этой компанией еще при Кучме, будучи вице-премьером по ТЭК. Летом 2005 года в офис «Газпрома» на улице Наметкина зачастили менеджеры «Итеры», предлагавшие свои услуги по ведению переговоров с Украиной. Они говорили, что у них есть выходы на Юлию Тимошенко, они могут с ней обо всем договориться. Но «Газпромовские» менеджеры разводили руками, дескать, да нет, спасибо, у них генеральная линия, все только через «Росукрэнерго». Тогдашний подчиненный Тимошенко, глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко, вспоминает даже, что в кабинете министров было подготовлено межправительственное Украино-Туркменское соглашение, в котором предусматривалось, что стороны отказываются от посредничества «Росукрэнерго», а за доставку среднеазиатского газа на Украину вновь будет отвечать «Итера». Борьбу против «Росукрэнерго» Тимошенко довести до конца не удалось. Сначала президент Ющенко отстранил ее от ведения газовых переговоров, а в сентябре 2005 года отправил в отставку. Наш высокопоставленный газпромовский собеседник рассказывает. Тимошенко все время наезжала на «Росукрэнерго» и пыталась отжать ее под себя. Или, может быть, получить долю. Но у нее не получилось. Ее сняли, а то бы она, конечно, додавила. После отставки Тимошенко давить стал «Газпром». Руководство «Нафтогаза Украины» обвинили в том, что оно украло уже поставленный на Украину газ, находившийся в подземных хранилищах. Потом «Газпром» в рамках перехода на рыночные цены потребовал, чтобы с 2006 года Украина платила 90-110 долларов за 1000 кубометров газа. В ходе переговоров газпромовские менеджеры объясняли, что цена будет расти постепенно в соответствии с мировым ростом цен и за 2-3 года достигнет 230 долларов. Однако договориться долго не получалось. В октябре в Москву прилетели глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко и министр топлива и энергетики Иван Плачков. Их принял лично Владимир Путин и с легкостью на бумажке набросал им формулу цены газа. Это, в общем, несложные вещи, но все равно поразительно было, как Путин погружен в газовую тему и как легко ею играет, как политическим оружием. Причем он делал вовсе не то, что ему советовал Миллер, рассказывают украинские переговорщики. Впрочем, никакой договоренности тогда не было достигнуто. Мы все понимали, что вопрос на самом деле не в газе, это чистая политика, очень жесткая, продуманная российская политика, вспоминает Юлия Тимошенко. Те люди, которые вели переговоры с Россией, думают, что это переговоры о газе, хотя на самом деле это очень сложный политический пасьянс.